Глава 38. Скарлетт все это видела, жила с этим сознанием днем и с этим сознанием ложилась вечером в постель, страшась каждой следующей минуты. Она знала, что они с Фрэнком уже числятся из-за Тони в черных списках Янки, и что несчастье может в любую минуту обрушиться на них. Но именно сейчас откатиться назад к тому, с чего она начинала, нет. Этого она просто не могла допустить. Ведь она ждала ребенка, а лесопилка как раз начала приносить доход, и будущее Тары до осени, то есть до нового урожая хлопка, всецело зависело от этого дохода. Что если она все потеряет? Что если придется начинать все сначала с теми скромными средствами, которыми она располагает в борьбе с этим безумным миром? Ну что она может выставить против Янки и их порядка? Свои пунцовые губки? Свои зеленые глаза? Свой острый, хоть и небольшой умишка? Снедаемая тревогой, она чувствовала, что легче покончить с собой, чем начинать все сначала. Среди разрухи и хаоса этой весны 1866 года она направила всю свою энергию на то, чтобы сделать лесопилку доходной. Ведь деньги в Атланте были. Горячка восстановления города давала Скарлетт возможность нажиться. И она понимала, что будет делать деньги, если только не попадет в тюрьму. Но, твердила она себе, ходить надо легко, пританцовывая, не обращая внимания на оскорбления, мирясь с несправедливостью, не обижаясь ни на кого, будь то белый или черный. Она ненавидела наглых вольных негров, и по спине ее пробегал холодок, такое ее охватывало бешенство всякий раз, как она слышала их оскорбительные шуточки по своему адресу и визгливый хохот. Но она ни разу не позволила себе хотя бы презрительно взглянуть на них. Она ненавидела саквояжников и подлипал, которые без труда набивали себе карманы, в то время как ей приходилось так трудно, но ни словом не осудила их. Никто в Атланте не презирал Янки так, как она, ибо при одном виде синего мундира горло у нее от ярости подступала тошнота, но даже в кругу семьи она ни единым словом не выдала своих чувств. «Я же не идиотка, я рта не раскрою», — мрачно твердила она себе. «Пусть другие терзаются, оплакивая былые дни и тех, кто уже не вернется. Пусть другие сжигают себя в огне ненависти, кляня правление Янки и теряя на этом право голосовать. Пусть другие сидят в тюрьме за то, что не умели держать язык за зубами, и пусть их вешают за причастность к Куклукс-клану». Каким леденящим ужасом веяло от этого названия. Оно пугало Скарлетт не меньше, чем негров. Пусть другие женщины гордятся тем, что их мужья в Куклукс-клане. Слава богу, Фрэнк с ними не связан. Пусть другие горячатся и волнуются, и строят козни и планы, как изменить то, чего уже не изменишь. Да какое имеет значение прошлое по сравнению с тяготами настоящего и ненадежностью будущего? Какое имеет значение, есть у тебя право голоса или нет, когда хлеб и кров, и жизнь на свободе, вот они, реальные проблемы. О, Господи, смилуйся, убереги меня от всяких бед до июня. Только до июня. Скарлетт знала, что к этому времени она вынуждена будет уединиться в доме тети Питти и сидеть там, пока ребенок не появится на свет. Ее и так уже порицали за то, что она показывается на людях в таком состоянии. Леди никому не должна показываться, когда носит под сердцем дитя. Теперь уже и Фрэнк с тетей Питти умоляли ее не позорить себя, да и их. И она обещала оставить работу в июне. Только до июня. К июню надо так наладить все на лесопилке, чтобы там могли обойтись без нее. К июню у нее уже будет достаточно денег, чтобы чувствовать себя хоть немного защищенной на случай беды. Столько еще надо сделать, а времени осталось так мало, хоть бы в сутках было больше часов. И она считала минуты, в лихорадочной погоне за деньгами. Денег! Еще! Еще денег! Она так донимала робкого Фрэнка, что дела в лавке пошли на лад, и он даже сумел взыскать кое-какие старые долги. Но надежды Скарлетт были прежде всего связаны с лесопилкой. Атланта в эти дни походила на гигантское растение, которое срубили под корень, и вот теперь оно вдруг снова пошло в рост, только более крепкое, более ветвистое, с более густой листвой. Спрос на строительные материалы намного превышал возможности его удовлетворить. Цены на лес, кирпич и камень стремительно росли. Лесопилка Скарлетт работала от зари до темна, когда уже зажигали фонари.